сегодня я хочу поговорить о очень уникальном откровении для меня. Вы знаете, что перед тем, как войти в что-то действительно, то, что Бог тебе обещал, хотим мы то или нет, Библия об этом говорит, мы проходим определенные тесты. Кто-то понимает, да? Даже ребенок, перед тем, как войдет в совершеннолетие, он должен дозреть. И поэтому сегодня я хочу поговорить на очень уникальную тему. Я назвал ее «Три шага в твое обещание». Три шага в твое обещание. Итак, в жизни каждого, дорогие, действительно настоящему избранного христианина придут периоды в жизни, которые будут определять, кто мы. Я называю так это три сезона, которые определят, действительно ли ты можешь выкопать свой колодец. Действительно ли, как вам объяснить, Отец хочет подарить каждому из нас индивидуальный источник. Кто-то понимает, да? Что это значит? Это значит, неважно, кем бы ты находился, бизнесменом или ты спортсмен, неважно, в какую сферу Бог тебя родил, призвал и оснастил, да, дал тебе мудрость, Он именно в этой сфере хочет дать тебе твой источник. Он хочет дать тебе то оригинальное, неподдельное. Но вы знаете, я заметил, что большинство людей почему-то соглашаются на обыденное. Большинство, к сожалению, не доходят до копав до своего источника. Итак, сегодня, дорогие, мы поговорим о трех сезонах. Три экзамена, да, которые определяют, действительно ли ты дозрел до своего источника. Как правило, мы с вами начинаем, пользуясь чем-то, учась от кого-то. Это нормально, это все отлично. Но действительно ли нас определяет то, когда мы доходим в наше наследие и обещание, которое нам обещал Небесный Отец. Я так скажу, у каждого оно есть. Неважно, что это, неважно сфера, никто на эту землю не приходит без обещания Бога, без определенной мечты. Самое главное, как ты себя можешь найти? Найти мы себя можем только в присутствии нашего дизайнера и Творца. Другими словами, по-настоящему я могу узнать, кто я в присутствии того, кто создал меня. Итак, если ты избран Богом, ты не можешь миновать этих трех вещей. Итак, давайте прочитаем место, на котором я основываю это откровение. Это откровение Бог дал мне еще довольно-таки давно, когда мой путь только начинался. И опять я помню это откровение, даже понял именно тогда, когда действительно Бог подарил мне мой источник. И с ним уже никто не воевал, его уже никто забрать не мог. Итак, вы готовы? Три источника. Три шага в твое обещание. Бытие 26:17. Бытие 26:17. Уникальную историю мы наблюдаем здесь. Я так скажу, эти истории, семья, это не просто вещи, которые Библия нам оставила. Это духовные принципы, которые действительно нам нужно изучить с вами. И может быть, некоторые из вас сегодня получат для себя ключики. Может быть, люди, которые смотрят нас сегодня, получат для себя ключики и понимание того сезона, в котором именно ты сейчас находишься. Именно где ты сейчас находишься, что тебе нужно сделать, сориентироваться. Итак, Бытие 26:17. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской. И поселился там. Смотрите, поселился там. Слушайте внимательно. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал отец его. И сейчас слушайте, здесь очень интересно. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезю имя Есек. Это первый сезон. Сейчас приготовьтесь, мы сейчас пойдем в эти сезоны. Потом, потому что спорили с ним, выкопал он другой колодец, и спорили с ним также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. Следующий сезон. Это сезон, в который мы с вами переходим. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, которым уже не спорили. Сейчас слушайте очень внимательно. И нарек ему имя Реховов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Итак, вы готовы? Три вещи. Я долго вас не задержу. Но это именно сезоны. Ты сейчас, если ты имеешь обещание, и ты действительно сын и дочь Бога, и ты движешься в то, что папа тебе обещал, показал, эти пророчества, которые, это сновидение, которое ты имел, то именно ты сейчас находишься в одном из этих сезонов. Итак, послушайте очень внимательно. Небесный Отец желает провести тебя именно к твоему источнику. Пока мы туда придем, нам не избежать этих сезонов. Итак, самый первый колодец, который был выкопан Исааком, смотрите, он назвал Есек. Что означает спор, оспаривать, делить? То есть очень интересное место, спор. Итак, первый момент, в который ты попадаешь, первый сезон, в котором ты находишься, ты выкапываешь, ты вкладываешься. Это там, где уже был твой отец, это там, где уже кто-то был до тебя. И ты называешь его, и когда у тебя приходят, забирают его, ты называешь его спор. Итак, слушайте внимательно. Умеешь ли ты правильно, без войны или споров, уйти? Вопрос. Можешь ли ты, вы знаете, сколько людей остаются в постоянно оспоренной позиции, в войне, это мое, это не твое, это мое, это не твое. Можешь ли ты, даже вкладывая туда, даже будучи частью всего того, что Бог когда-то делал, ты знаешь, что первый колодец даже вообще не для тебя, это вообще не твой. Первый колодец — это твоя тренировка и подготовка. Но большинство людей цепляются за колодец, и насчет него идет спор. Вы видели, есть талантливые люди, которые приходят в определенные места, и им дают позиции, они выкапывают определенные вещи, и потом начинается спор. Он никогда не может считать этот колодец своим. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты никогда не можешь сказать, что это твое. Всегда кто-то спорит, всегда кто-то говорит, это не твое, ты нелегально это взял, это где-то скопировано, это не твое. И вы знаете... Я помню сезон в моей жизни. О, моя жена тоже это помнит. Я помню, Бог, я призван. И я помню, пришел в одну из церквей, и я посвятил свою жизнь поднятию молодежного служения. И вы знаете, определенное время я там работал, и много времени, сил и молитв потратил, чтобы, во-первых, молодежь собралась, чтобы они все узнали, услышали об Иисусе Христе. И я помню, уже начала собираться очень серьезная толпа, и здесь начался спор. Света, помнишь, да, этот сезон? Ха-ха, она там была. Не только моя жена. Света у нас, она динозавр, аллилуйя. Я имею в виду в хорошем смысле слова. Она знает все. То есть, если вы хотите узнать, проверить мою историю, подойдите к ней, она вам еще детали дорасскажет, которые я не дорасскажу. И я помню, началось бабах. И здесь пастор почувствовал себя неполноценным. Пастор той церкви. Я говорю, Боже мой, да все твое, да мне не надо ничего. Я вот выкопал колодчик. Кто-то понимает, да? Вот я вот тут немножко вот покопался тут. И вот у меня есть мое маленькое служение. Да, оно не на моей территории. Семья. Кто-то понимает духовный принцип, о том сейчас говорю? Неважно, это, да, даже, это относится даже к тем, кто открывает бизнес, или Бог дает тебе какие-то идеи. Кто-то начинает с тобой спорить, и кто-то приходит тебе и говорит, они начинают пугаться тебя, они начинают бояться тебя, они начинают спорить с тобой. И я помню, Боже мой, для меня это было такой удар по моей жизни. Почему? Потому что туда было столько, там душевная связь, там друзья, там жизнь, там молитвы, там Бог. И я тогда на тот момент не понимал, что это не мой колодец. Но я за него сражался, и я это сражение проигрывал. Каждый раз я проигрывал. Они так делали все, чтобы я это сражение проиграл. И мне просто в определенный момент моей жизни нужно было сказать, Бог, я отдаю, я отпускаю. Просто без боя. Отдай. Сколько сейчас людей зацепились и сказали, умру, но не отдам. И у тебя спор, у тебя нет ни жизни, ни успеха. Неважно, какая это сфера. У тебя постоянная бойня, у тебя шум, у тебя война. Ты не можешь продвинуться и войти в свою идентичность, потому что ты выживаешь, просто постоянно споря с кем-то, что то, что ты сделал, это твое. То, что ты родил, то, что ты инвестировал, это твое. Я говорю, Бог, что мне делать? Он говорит, отпусти. О, это было самое, я сразу сказал, это не от Бога. Это не от Бога. Что угодно, но я это не отпущу. Это мое. Я не... Бог говорит, отпусти. Отпусти. Итак, послушайте, замечали ли вы людей, которые всегда находятся с кем-то в споре насчет своей позиции? Им всегда приходится доказывать, отстаивать, голосовать и агитировать людей, чтобы те помогли им удержать их позиции. И я помню, говорил с молодежью, я помню, доходила семья, доходила до позорного. Мне нужно было просто с честью сказать... До свидания, да благословит Бог. Я ходил там, подговаривал, да вы со мной, мы сейчас с вами вместе встанем, и мы встаем, и я встал, и больше никто не встал. Я такой, так вы же вчера говорили, они такие, извини. Семья, я вам рассказываю, настоящий колодец, который в моей жизни был. И поверьте, моя жена знает, что я таких колодцев... Вы знаете, некоторые некоторые мудрые, у них есек один раз. У меня есек, я этих есеков штук 5 накопал. Серьезно, я один есек накопал, потом пошел в другую церковь, такой же есек копать. И моя жена уже, я говорю, Света, идем. Она говорит, теперь идешь ты сам. Серьезно, она говорит, вот сейчас, говорит, я тебя люблю, поддерживаю. Но говорит, ну вот этот 5-й есек копать будешь сам. Я такой, окей. Я помню это время, семья. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я хочу, чтобы вы... Поймите, это не история, это не моя жизнь. Я хочу, чтобы ты сейчас увидел духовный принцип. Есть принцип движения к обещанию. Бог хочет дать тебе твой источник. Семья, поймите, сейчас мой источник никто не оспаривает. Сейчас мой источник... Как вам сказать? Когда тебе дано твое, оно тебе подарено Богом. Кто-то слышит? Никто не может даже близко подойти и сказать, мы забираем или мы оспариваем. Кто-то понимает? Он поднимает тебя на твою гору. Он поднимает тебя в твою позицию, где уже никто не может дойти там и кольнуть тебя. Но это совсем не то. Я ту гору еще не видел. Я копал 5-й есек. И у меня опять. Я домашку. Рад, ладно, церковь не будет. Домашечку откроем. И я там у кого-то приходил, знаете, опять становился частью церкви. Опять я не из бунта вообще. Я просто хотел для Иисуса служить. Я не хотел свою церковь открывать. Это не было целью. Мне просто хотелось служить откровениями, которые давал мне Иисус. Передавать их дальше. Я собирал опять домашечку. И я опять с людьми. И я опять чувствовал, что они вроде здесь, но они не мои. Кто-то понимает, да? То есть они вроде слышат слово Бога, но это не мой колодец. Это... Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть они мои, но не мои. Они со мной, но не со мной. И я думаю, Господи, да что это такое? Он говорит, сын, оставь. И вы знаете, приходит сезон, где я говорю, все, я оставляю этот, я больше не буду копать на чужих территориях, я больше не буду прилагаться к другим церквям, мы открываем нашу. Кто слышал мою историю, вы знаете, о чем сейчас пойдет речь. Я открываю мою. Сейчас мы дойдем до следующего колодца. Вы умрете сейчас со смеху. Итак, слушай. Итак, эти люди постоянно, мы еще на исеке сейчас, задержись чуть-чуть. Эти люди постоянно ведут себя как президенты на выборах, которым всегда нужна поддержка и постоянный суппорт. Вы со мной. И вот это, вы знаете, я помню, я же был частью этого. Я знаю, сейчас некоторые меня смотрят, может быть, смеются. Почему? Да потому что сколько людей сейчас именно этим макаром выживают. Постоянно их, как вам сказать, их позиция, их колодец постоянно висит на ниточке, на паутинке. Вот такой на паутинке висит, и там ты не знаешь, сейчас кто-то дохнет, и все, и ты вылетел. Семья, это не такой колодец Бог хочет дать тебе. Это не та позиция, за которую тебе надо держаться. Поймите, есть моменты, где ты должен отстоять. Но есть разница, когда ты отстаиваешь свое-свое, и когда ты отстаиваешь, когда оно не твое, и ты унижаешься, идешь на компромиссы, и Бог говорит, сын, я не призвал тебя заниматься вот этими низкими, вот этими паршивыми делами. Вы со мной, 3 со мной, 2 против меня, Господи, что мне сделать, чтобы эти 2 были со мной? О, Господи! Бог говорит, если я не с тобой, никто не с тобой. Говорит, они с тобой будут. Говорит, а когда пойдешь, когда действительно надо встать и на войну пойти, никто не пойдет. Потому что я не с тобой. Никогда не гоняйся за призванием. Это призвание, если оно твое, оно будет гоняться за тобой. Вспомните Давида. Такое было чувство, что помазанный царь отрекается и не хочет быть царем. Вот реально, любая история, любой момент встречи с Саулом, где Бог отдавал его в руки Давиду. Давид опять божился, открещивался, благословлял Саула и говорил: «Мои руки не будут в этом». И семья, он прибил того, кто ему принес хорошую новость, и корону Саула принес. Он и его прибил. Что это говорит? Это говорит о том, что человек настолько не, как вам сказал, не пытался ничего удерживать и ни зачем гоняться. Семья, как вам объяснить? Бог ищет. Вы понимаете, почему Бог ищет Давидов? Потому что он ищет людей, которые полностью мертвы для своего «я» и «эго». Они действительно хотят его воли. Их действительно, ими невозможно манипулировать, потому что они ничего не хотят. Они хотят только его воли. Что бы дьявол им ни предлагал, их купить невозможно. Вот почему Бог ведет тебя через сезоны. Потому что если ты недозревший, тебя дьявол просто закинет наживочку. И ты просто клюнешь, и он тебя просто будет тянуть и тягать и мучать. Потому что он тебе дал то, к чему ты еще не был готов. Итак, вы слышите меня? Кто-то понимает меня, да, сейчас? Так смотрите, с Давидом он никогда не гонялся. Наоборот, всегда избегал. Но в конце концов, оно само к нему прикатилось. И наоборот, Саул, который постоянно гонялся, постоянно удерживал свою позицию, узнавал, кто на его стороне, кто за Давида, кто за меня. Вы все читали эти истории. Гонялся за ним, чтобы убить его, потому что боялся, знал, что он царь от Бога, зная всю его судьбу и зная то, что Бог его уже убрал. И все равно не удержал. Семья, поймите, здесь не дело в твоем копании колодца, а дело сезона созревания. Кто-то понимает? Бог хочет ввести нас в зрелость. Что это значит? Это значит не я, но ты. Это не мое, но твое, Господь. Это значит не моя воля да будет, но твоя, Иисус. Я ничего не хочу. Вы знаете, когда Бог начинает тебе доверять все, когда ты уже не хочешь ничего. Вы заметили, как только ты стал взрослым, ты уже что-то мороженое ведрами не хочешь есть? Нет, ну вот вопрос. Ты же, я помню, сидел. Мелкий был, думаю, вот я вырасту. Вот я конфеты жрать буду. У кого-то было такое? Думаю, ну ты ж взрослый, у тебя уже деньги будут. Я такой думаю, вот вырасту, леденцов накуплю себе, я петушков на палочке. Я знаю, кто заржал. Уже петушки на палочке — это особая тема из особого времени. Поэтому для наших детей и внуков не понять, что такое сахар на сковородке. Им не понять эту боль. Ну ладно, это отдельная тема. Итак, смотрите. Поверьте, дорогие, именно здесь моя позиция была проверена, и твоя будет проверена. Когда много лет назад я начал вот это работать с молодым поколением и много вкладывался, и поверьте, я на одном ясеке не закончился. Я копал и копал, пока мне Бог сказал: «Остановись». Я сказал: «Иисус, я просто остановлюсь, потому что я уже устал инвестировать в что-то, что у меня всегда забирают». Семья, было ли у вас? Ты поднял, у тебя забрали. Ты откопал, тебя лишили. Ты вот только построил, и тебя опять это все забрали. И ты думаешь: «Господи, да не хочу я ничего. Ничего не хочу». Поймите, что Бог хочет научить тебя вовремя уходить. Он хочет научить тебя ни к чему не прилагаться слишком. Он хочет научить тебя быть быстрым, мобильным и послушным. Итак, двигаемся дальше. Времечки у нас мало. Второй колодец, который он откопал, он назывался Ситна. Сопротивление. Он назвал его сопротивление. Итак, послушайте сейчас. Итак, первый это был спор. Постоянно с тобой спорили. Второй это сопротивление. Что ты делаешь, когда встречаешься с сопротивлением? Здесь Бог проверяет тебя и меня на настойчивость, сдашься ли ты или нет. Сам Бог допускает сопротивление. Теперь что Бог хочет? Теперь Он хочет научить тебя не сдаваться. Кто-то слышит? Первый момент — это ты оставляешь. Второй момент — ты выкопал еще один колодец. Теперь у тебя должно прийти такое чувство. То есть он в тебе вырабатывает настойчивость. То есть к тебе приходит сопротивление, ты говоришь, а, забирают. У тебя должно быть какое-то такое чувство, буду делать, пока не получу. Кто-то слышит меня? Ты падаешь не в разочарование, а наоборот, ты теперь понимаешь, так вот оно что. А я сейчас объясню, сейчас послушайте, это очень уникальный сезон, я помню, был в моей жизни, когда открылась церковь, сейчас мы туда дойдем. Итак, здесь проверяет тебя и меня на настойчивость, сдадимся мы или нет. Сам Бог допускает сопротивление в нашу жизнь, чтобы увидеть, ты сдашься, пойдешь рыть дальше. А здесь ты проверяешься на крепость, потому что в пустыне колодцы очень глубоко нужно рыть. Если вы знаете, что такое пустыня, и до воды надо очень далеко рыть. Сопротивление приходит только к тем, у кого есть великое обещание от Бога. То есть, я помню, когда я откопал, когда я, знаете, когда уже я сказал, все, теперь я буду вот сделать мой колодец. И я помню, мы решили, помолились, мы помолились, и я решил. Я очень хорошо знаю, что такое быть в своей позиции, но не в своем времени. О, семья. Я могу целую семинарию, школу открыть. Как ты пролетаешь, как фанера над Парижем. Когда ты в своей позиции, но не в своем времени. Как я вам говорил, что на пачке семя, на пачке с семянами уже нарисовано тот продукт, который уже там будет. И здесь нужно понять, что тебе нужно понять, что ты еще не там, где должен быть. Тебе нужно еще дозреть. Тебе нужно еще отпустить. Тебе нужно научиться правильно смотреть на себя. Итак, смотрите. В этот момент в моей жизни я вообще забыть не могу. Когда я открыл первую церковь, пришел успех, было хорошо, уютно. Но после 2 лет пришло конкретное сопротивление. Мне пришлось оставить и этот колодец. О, Бог мой, какое сопротивление пришло. Некоторые люди сидят здесь в этом зале, которые были в той церкви, они видели это все. И я помню, Бог мой, да что это такое? И я, семья, я понимаю, что такое сгорать при 30 человек, когда у тебя церковь. Когда у тебя церковь, ячейка, ты сгораешь. Я говорю, Господи, что это? Он говорит, потому что ты несешь что-то, что по весу и времени и возрасту не твое. Алло. Некоторые люди... Знаете, что дьяволу очень выгодно сделать со мной и с тобой, с обещанием? Ввести тебя куда-то, что по возрасту не твое, чтобы ты сгорел и больше никогда это не пробовал. Вот это одна из его позиций. Дать тебе вкусить твое желаемое. Но когда ты не в готовом состоянии туда приходишь, ты выгораешь. Потому что твои зубы недостаточно твердые, чтобы это кусать, и твоя спина, чтобы это тянуть и нести. Тебе нужно дозреть. Тебе нужно дозреть. Итак, я помню, 2 года, все нормально, растем. И здесь начинает проверяться. И я помню, это даже была как бы, это точно был не мой колодец. Он даже назван был не моим именем. Он был назван именем моего отца, Авраама. Это вообще была не моя тема, не моя сфера. Я просто вырыл, потому что чувствовал, что это мое призвание. Я докопался, и здесь приходит сопротивление. И вы знаете, да, я помню второй колодец, который я вырыл, и когда он у меня был забран, я скажу так, я копать больше не хотел семья. Но тест был такой, что тебе нужно будет это сделать, когда я тебе это скажу. Когда приходит твое время, когда приходит твой сезон, я скажу тебе, что и когда сделать. И здесь нужно было послушание. Итак, Бог забрал этот колодец. Я просто помню уже, вы знаете, отпустил, потому что уже ты не мог его удерживать. И я у Бога спросил, я говорю, Господь, почему ты забрал второй вот этот колодец? Почему? И мне Иисус четко сказал, он говорит, потому что ты был душевно связан этим служением, и первая церковь для тебя была дороже меня. Кто знает, что когда ты идешь к своей мечте, ты же ее любишь и хочешь? И что получается? Для меня это стало Исааком моим, как для Авраама. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые люди не понимают, почему их служение постоянно проваливается. Потому что ты больше влюблен в служение, чем в Бога, который тебя туда ввести хочет. Второй урок. Мне нужно было научиться, семья, видеть все глазами Бога. Мне нужно было научиться видеть сезонами Бога. Мне нужно было научиться понимать, что сейчас происходит. И если идет противостояние, если идет вещь, да, я должен был отпустить, но здесь я должен понять, что так вот оно что. То есть во втором сезоне я понял, что это действительно мое, но это было не мое время. И вот здесь, семья мудрость, большинство людей сгорают на втором колодце. Сколько я встречал, семья, и продолжаю встречать, сгоревших людей, которые все бросили, которые все сделали, а Иисус тебе говорит, закинь сети еще. Но теперь ты сети закидываешь уже не сам, ты закидываешь туда, куда тебе Иисус показывает. Семья, ты слышишь меня? Поймите, семья, о чем я говорю. Мы всю ночь трудились. Так вот проблема. Вы трудились. Вы ловили, вы хотели, вы мечтали. И теперь, когда мы ничего не хотим, надо опять копать. Копать. А я не хочу. Я уверен, все мужики были убиты в этой лодке. Они точно не хотели никакие сети никуда забрасывать. Какие сети? Ничего не понимаю. Ну ладно, по слову твоему. Вы знаете, вот Света помнит, у меня точно тот сезон был. Я такой, знаете, честно, я забрасывал сеть, я точно знал, ну ничего не будет. Я верил, что ничего не будет. Но из-за того, что Бог научил меня разбираться с противостоянием, я сказал, а я закину сети еще разок. Вы знаете, некоторому из вас нужно закинуть сети еще раз. Почему? Потому что сейчас твой сезон. Как я знаю, что это твой сезон? Потому что ты больше закидывать сети не хочешь. Именно поэтому это твой сезон. Потому что у тебя больше нет «я», нет хотелки. Ты выгорел. Но, пожалуйста, не дай этому спалить тебя полностью до того, что ты ничего для Бога будешь делать. Он хочет, чтобы ты догорел, но не сгорел. Он хочет, чтобы тебе выгорели все твои параметры, хотелки, якалки, вот эти все хапалки, грабалки. Я не знаю, как это еще назвать. Он хочет, чтобы ты двигался теперь из послушания. Это интересный сезон. Он хочет подарить тебе обещание. Он хочет ввести тебя в то, что у тебя есть твое имя. Тебя в духовном мире уже распознают по твоему имени, но тебе нужно туда войти. Пожалуйста, брось колодец, который тебе не принадлежит. Пожалуйста, позволь Духу Святому прямо сейчас исцелить твое сгоревшее, разочаровавшееся сердце. Вы знаете, сколько я сейчас встречаю христиан, семья, которые сгорели и разочаровались в Боге и в Его обещании для них. Вы не представите. Все сидят тихо, вот такие пепелушки сидят на лавочках. Вот куча пепелочков. Ты что-то хочешь? Что? Не мешай. Я говорю, вау, так это армия, готовая для употребления Христом. Это армия, готовая. Почему я знаю, что она готовая? Она больше из себя ничего делать не хочет. Почему? Потому что теперь Иисус может действительно тебе сказать его мечту. И она не будет переплетаться с твоей. Это не будет гибрид и смесь. Это будет теперь чистая его воля. Знаете, почему я знаю? Я знаю, почему здесь успех. Потому что это вообще не мое. Я к этому не причастен. И все, что происходит через Центр трансформации с 2005 года, вообще Андрюши в этом не было. И ты скажешь, так ты был. Не-не-не. Я был как перчатка, я просто послушался. А, хочешь, Бог, ну делай. Вау. Я просто сидел и был в шоке, что получилось. Знаете, некоторые в шоке, не получилось. Я прошел свои колодцы, я был в шоке, получилось. Ха-ха, гля, я точно думал, что сдохнет. Ха-ха. Второй шаг, получилось. Третий шаг, получилось. На пятом шагу я уже знал, что получится. Потому что я уже понял, что это действительно делает Бог. Там надо было еще попроверять, знаешь, там кожа, трава, трава, кожа. Но когда я убедился, что это действительно Бог, я сказал, вот как оно классно. И кто-то приходит и говорит: пастор, помолись за меня. Я говорю: это опасно для твоей жизни. Я говорю: мое рукоположение, я говорю, это опасно для твоей вообще, твоей жизни, твоих хотелок, желаний. Ты сейчас не прогрессировать начнешь, ты деградировать начнешь, ты терять начнешь. Я не хочу тебя настраивать, вот помазали, пиджаком врезали, и ты такой весь, ох ты, ах ты, ох, полетел исполнять волю Бога. Чего? Тебя там с асфальта сошкребать будут. И ты такой: а точно надо? Надо, надо. А можно еще полежать? Нет, уже пора, пора. Я помню, лежу на диване, уже ничего не хочу. Я понял, что кроме Христа мне ничего не надо. Я даже стал завидовать тем, кого Бог ни на что не призвал. Я говорю: как повезло людям. Серьезно. Я говорю: ну что меня несет куда-то? Я говорю: смотри, как он спокойно спит на диване. И его не судит совесть. А его не судит совесть потому что он не призван туда, куда я призван. Им я начал завидовать тем, кто на диване. Я говорю: Бог, я уже не хочу. Он говорит: а сейчас у тебя все будет получаться. Я говорю: почему? Потому что это уже не будешь делать ты. Это не из твоих сил. Это из моего источника. Семья, кто-то понимает, что он дожидается, пока кончатся твои силы. Но здесь нужно понять, что как только заканчиваются твои силы, тебе не надо все бросать и забивать на Бога. Тебе нужно понять, сейчас ты пересоединяешься на силу, которая никогда заканчиваться не будет. Если бы ты понял, что я сказал. В момент сгорания твоего «я», которое Бог допускает, сгорание твоих хотелок, возложение твоего Исаака на твой жертвенник, где то, что ты создал, то, что ты мечтал, мечта стала больше Бога. Тебе нужно это все отпустить. И вот в тот момент, когда ты все готов отпустить, и ты уже умер, ты уже пожертвовал, ты уже отдал своего сына, все. Почему? Потому что ты сейчас ставишь все приоритеты на свои места. И как только Авраам был готов сделать жертву, которая немыслима для любого отца. Поймите, это духовный прообраз. Бог говорит: а теперь ты готов стать отцом всего. Кто-то может понять цену? Теперь ты готов стать отцом все, что называется верой и верующими. Отцом веры. Какой ты будешь смиренный, когда будешь входить в свою позицию? Тебе вот говорит пастор: спасибо, а ты будешь говорить: не дай Господь, спасибо Иисусу, заберите. Ты настолько понимать будешь, что ничего, ни капли не принадлежит тебе, потому что ты был там, где твой генератор отработал последнюю каплю бензина и сдох. Ты был, я хочу вопрос задать, взрослый, ты был в конце себя? Или у тебя еще есть немножко энергии для броска на завтрашний день? Аллилуйя! А, интересный вопрос. Только зрелые могут даже понять этот вопрос. Ты был в конце себя? Ты видел себя в завершении, где все, что можно было выкрутить, выкрутили и капельку сдернули? И где ты говоришь: чего? Я? Я говорю: Бог, зачем мне знать себя в этом варианте? И он мне просто сказал, чтобы когда я тебе дам великие вещи, ты ничего не смог присвоить себе. Меня слышит моя семья? Ты хочешь много? Дай я тебя обниму и поплачем вместе. Аллилуйя. Вместе всплакну с тобой. Потому что я знаю, сколько мое много стоит мне. И я еще даже... Ну как, я уже на пути к обещанию Бога. Я уже не там, где я начинал, но я еще не там, где я буду. И я знаю, что цена еще будет уплачена. Я знаю, что Иисус мне показывал в 93-м году. Фью. Но я знаю, Он со мной. Фу. Так, я буду заканчивать, это меня опять сейчас заносит. Но когда Бог пришел ко мне и сказал: теперь это твой колодец. О, поверьте, дорогие, я был полностью мертв ко всему и всем. Я просто выкопал колодец только из-за любви к моему Спасителю и послушания. Когда я копал свой третий колодец, который называется Реховов, я точно знал, что и его заберут тоже. Но я просто сказал, из-за послушания и любви к тебе, я понимал учеников, убитых, уставших, которые еле ноги волокут. Когда им Иисус сказал, а теперь давайте разворачиваемся и начинаем рыбалку заново. Я ж чего? Бог хочет, чтобы ты дошел до конца себя, но не сгорел. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дьявол хочет тебя спалить, чтобы ты даже не начал. То есть твое начало Божье находится в конце себя человеческого. Кто-то слышит меня? Твое начало в твоем конце. То есть ты должен дойти до того, что не мое, но твое. Не я, но ты, ничего моего и быть не может. Никакой благодарности, никакого свидетельства. Это все, абсолютно все принадлежит Иисусу Христу. Каждая капелька, каждая волосинка, каждая измененная судьба и жизнь абсолютно принадлежит Иисусу. Я это знаю. Я не просто знаю, я в этом уверен. Потому что я видел себя в конце. И я точно знаю, что ничего вот этот человек не может. Ничего. А, интересно. Ну, я люблю амбициозных, таких горячих. Знаете что? Я им просто ничего не рассказываю. Я говорю, вперед! Вперед! Да, тебе рукоположение, на тебе два. Самое главное, иди, не останавливайся. Вперед, вперед, вперед. Слава Богу, что меня не остановили от моих нескольких холодцев. Меня благословляли. Вперед, брат. Итак, Рехобов называется простор. Это третья сфера, я заканчиваю семья. Это третья сфера, когда ты входишь в свое призвание, занимаешь свою позицию. В этом месте споров больше нет, потому что до тебя не могут уже добраться никто. Это настолько твое, это настолько подарено тебе наследием из отца. Никто. Тебя могут ненавидеть, но тебя никогда не могут оспорить, забрать. Кто-то понимает, да? Ничего, это невозможно. Оно к твоему духовному ДНК пристегивается самим Творцом. И в этом месте ты начинаешь распространяться. Споров больше нет. И ты двигаешься, Бог начинает двигаться через тебя. И никто при своем желании не может ни остановить, ни ненавидящие, ни гонящие, ни проклинающие. Они будут вынуждены смотреть на твой успех. Они будут кричать, кулаками махать. Никто ничего сделать не может. Почему? Потому что ты прошел свои три шага. И ты действительно легально вошел в обещание от Бога. Легально, семья. И вот здесь, вот где сила настоящего служения. Ты в этом месте легально или ты в этом месте нелегально? Сам Бог позаботится о том, чтобы все видели тебя. Почему? Потому что Он тебя хочет сделать примером для своих сыновей, как подниматься. То есть ты становишься учителем. Кто-то слышит? Ты становишься примером. И вот почему Богу очень важно, чтобы ты не сгорел. Вот почему Богу очень важно, чтобы ты закинул сети еще раз. Вот почему, что как если Он тебе сейчас говорит, открой домашнюю группу, начни молитвенную группу, открой церковь. Неважно, я не знаю, к кому я говорю сейчас. Тебе очень важно понять, что сезон сейчас. Почему сейчас сезон? Потому что сейчас ты уже ничего из своих сил не хочешь, не можешь и не собираешься. Это значит, что вот это теперь слово от Бога, точно от Бога, и твоего «я» там больше не существует. Интересно. Я это называю войти в свою естественную гравитацию. Я уже говорил, целая тема есть насчет гравитации. Естественная гравитация — это все, что мое, мне не нужно удерживать. Оно около меня удерживается самим Богом и Его обещанием. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые люди приходят и говорят, пастор, как создать команду, как у тебя? Я говорю, первое, я ее не создавал. Бог привел людей с такой же мечтой, и мы просто идем вместе. Я еще раз повторю, я ничего не создаю, создает Он. Если ты хочешь научиться чему-то, ты должен полностью довериться Богу и войти в свою естественную гравитацию. Это значит, что если тебе дано 30 человек до конца твоей жизни быть пастухом 30, наслаждайся. Наслаждайся своей гравитацией. Если ты что-то начинаешь делать экстра, будешь выгорать, сгорать и мучиться, потому что ты делаешь что-то из похоти, а не из послушания. Когда ты в послушании, иго мое благо и бремя мое легко, семья. Потому что это Он дает, не я беру. Настоящее благословение от Бога – это когда ты больше ничего и никого не пытаешься удержать, упрашивать, оно в духовном мире закреплено за тобой. Распознай свой период и не сдавайся до тех пор, пока ты не выкопаешь свой реховов. Вы что-то для себя взяли сегодня в семье? Эйма, давайте мы поднимемся, родные. Давайте мы поднимемся. Мне так хочется, чтобы, если я знаю, кому-то это слово очень было необходимо. Потому что вчера оно не давало мне покоя. Оно не давало мне покоя. Я видел людей, я скажу, что я видел себя. Я видел людей на грани сгорания. Иисус мне просто сказал, он говорит, пожалуйста, скажи моим сыновьям и дочерям, это я их довел до этого места. Послушайте меня, семья, я не шучу, я не говорю темы просто так. Я не сижу и не придумываю что-то. Каждая вещь, она стреляет именно в сезоне, и это кому-то сейчас абсолютно необходимо. Я никогда не говорю ко всем, но я всегда говорю к кому-то. Я вчера сидел в офисе своем. И мы вместе с Иисусом просто плакали. Ты иногда плачешь с Иисусом? У тебя бывает такое? Я, наверное, если кто-то меня спросит, какое твое самое любимое время? Я говорю, самое мое любимое время — это плакать с Иисусом. И опять же, я не хочу долго вскрывать тайн, но я скажу, для меня самое прекрасное время, семья, с Иисусом, это когда Он мне рассказывает свою боль. И я могу Его поддержать. Если бы знали, что я сейчас говорю, Боже мой. Я вчера просто говорил: Иисус, пожалуйста, покажи мне, вот что бы ты хотел сделать? Он говорит, есть люди, которых я родил для огромного движения, прямо сейчас. И он говорит, я довел их именно до той позиции, где они больше не хотят копать, сети они больше закидывать не хотят, но это люди глобального потенциала. Это люди, которые сейчас, именно сейчас, дозрели до следующего шага. И теперь этот выстрел будет сделан самим небом. И он говорит, он просто мне сказал, скажи им, что это я их довел до этой черты. Это небесы тебя терзали. Это Бог полностью вычищал твое «я», убивал твое эго, уничтожал твою похоть. Чтобы теперь ты мог сказать, ничего без тебя не хочу. И это ты имеешь в виду. Если ты хочешь быть похожим на Христа, Христос сказал одну вещь. Я ничего не делаю, если не вижу Отца творящего. Другими словами, когда ты видишь Христа, ты видишь Отца. Если ты действительно видишь Сына и Дочь Бога, ты не видишь просто людей, ты видишь Иисуса, который движет ими. Это то, что именно Вера говорила сейчас. Дух дышит где хочет, они движимы Духом. Они сами удивляются, что они сегодня здесь, а завтра у них совершенно другое, потому что это Дух дышит где хочет. У нас здесь нет планов. План один — слава и атмосфера Бога, семья. Вы понимаете, о чем я говорю? У нас одна цель, но я знаю, на мне, как на человека, как на духовном отце, есть мандат. Мандат поддержать и поднять молодых орлов и молодых львов. Семья, я знаю, о чем я говорю. На мне этот мандат был положен Богом еще с 93-го года. Он мне четко показал армию, которую мне нужно будет поднимать. Ну, мне, вы понимаете, о чем я говорю, Христу. Мне нужно будет адресовать эти вещи через послушание. Он говорит, скажи им, что это я. Скажи им, что сейчас, когда желание придет к ним что-то сделать, это от меня. Если ты сейчас сидишь в полностью сгоревшем состоянии, ты больше ничего не хочешь, ты больше никого не хочешь видеть, ты уже разочаровался даже в Библии, ты разочаровался во всем и во всех. Знай одно, что ты сейчас пришел к концу себя, где по-настоящему сейчас Христос через тебя может начать двигаться. Именно сейчас Он может коснуться кого-то, и это уже будешь не ты. Это прикосновение будет самого Христа. Некоторым нужно вернуться в музыку, некоторым нужно вернуться в служение, и некоторых, я вижу, Бог говорит, нужно вернуться в бизнес, потому что это было от Него. Потому что Он говорит, я хочу наделить тебя благословением и финансами, которыми ты будешь распоряжаться по воле самого Бога. Служителя, которые попробовали все и сгорели, вы ничего не хотите, я прямо сейчас молюсь. Если есть здесь люди, пожалуйста, выйдите сюда для молитвы, выйдите сюда для молитвы. Если есть кто-то, кто действительно в этом сезоне, выйдите сюда, не стесняйтесь. Я знаю, когда мне Иисус что-то говорит, это здесь есть эти люди, это точно. В онлайне их массы, но я знаю, что здесь есть. Команда молитвенная, пожалуйста, очень быстренько возьмите елей, просто помолитесь. Я хочу, чтобы сюда вышли именно вот эти люди, которые я говорил. Ты при грани, ты на грани, ты уже ничего не хочешь. Семья — это не дьявол тебя атакует. Не дьявол тебя атакует. Это Бог тебя доводит к концу тебя, чтобы только Он теперь мог прославляться через тебя. Почему? Потому что Бог не может делить с тобой трон твоего сердца. Он принадлежит кому-то одному. Кому-то одному. Иисус, я прошу тебя, коснись мою семью. Я прошу тебя, коснись. О, у вас намного больше, чем я думал. Боже, вау. Это слово к тебе, ты почувствуешь, что оно к тебе. Поймите, семья, я не тот человек, который, опять же говорю, семья, я ненавижу тратить ни ваше время, ни свое, но когда Бог говорит мне что-то сделать, это что-то очень особенное. То, что ты вышел сюда, не, это уже Бог уже адресует прямо сейчас, потому что это твой шаг веры. Прикосновение служителя — это просто наше согласие вместе. Двое согласятся, и будет им. Мы просто сейчас соглашаемся вместе. Когда тебя Иисус попросит, я знаю, будет неохота. Ты будешь уставший, ты будешь сгоревший, ты будешь обезнадеженный, разочаровавшийся, как хочешь называй. Но Иисус говорит им, скажи моим детям, что когда я их попрошу в следующий раз, это я. Это я. Это я говорю моему уставшему Петру закинуть сети еще раз. Это я говорю моим сыновьям сделать еще один бросок веры. Потому что Иисус поднимает армию подобных себе. Он поднимает свою невесту, свою команду. И я действительно ученик Христа. Я хочу быть подобным Нему. Я хочу идти по Его стопам. Если Он смирил себя до того, чтобы мыть ноги своим ученикам, служить, скажем так, служить своим ученикам. Бог служил. Это пример для меня. Я хочу служить моим сестрам и моим братьям. И я знаю эти темы, они... это не из тех, на которых мы кричим много аминь. Это та тема, которая больше приносит, наверное, боли. Но если когда меня вчера Иисус, мы сидели вместе, плакали, Он попросил меня... Пожалуйста, сынок, скажи моим детям, чтобы они не сдавались, это я. Чтобы они не сдались. Мне нужно довести твое я до смерти. Ему нужно это сделать. Это открытая операция на сердце. Ему нужно это сделать, иначе это повредит тебе. Но, пожалуйста, не дай дьяволу убедить тебя, что ты никчемный, ненужный, ты мертвый, и Бог от тебя отказался. Это ложь сатаны. Бог любит тебя именно потому, что Он допустил тебя пройти. Он тебя сейчас держит в своих руках. Он обнимает тебя прямо сейчас. Брось сети еще раз. Брось сети еще раз. Когда скажет Он, тогда уже ты хотеть не будешь. Даже в этом ты уже никакого престижа видеть не будешь. Твое «я» уже от этого питаться не сможет. Все в тебе просто уже сядет и умрет. Это именно момент, когда Бог поднимает своих сыновей. Оно выглядит странно, звучит очень странно, но это именно так, как Бог подготавливает свою армию, через которую Он сам лично может двигаться. Потому что я дошел до того, что я умерла и ничего больше не хочу. Только Его и только с Ним. Он моя ценность, Он моя награда, Он моя любовь, Он моя жизнь. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Еще минуточку в Его присутствии. Сейчас здесь так много Бога. Здесь такое присутствие Духа Бога. Прямо сейчас пусть исцелится твое сердце от всех ран. Я молюсь сейчас молитвой, именно молитвой исцеления от боли, провала, неудачи, душевных ран. Пусть прямо сейчас придет абсолютное исцеление. Ты просто растворишься в руках у Небесного Отца. Ты просто растворишься в Его объятиях. Знай, Он наблюдает за каждым твоим шагом. Каждый твой волос посчитан. Он знает каждый твой вздох. Каждая твоя слеза посчитана. Он знает каждую боль. Он слышит все. Он тебя проводит через это. Он с тобой через весь процесс. Он с тобой через весь процесс. О, поверьте, я знаю этот процесс. И я никогда не буду врать людям. Я никогда не буду рассказывать сказки. Я действительно и честно от сердца скажу, чего это мне по-настоящему стоило. Спасибо тебе, Папа. Только ты, только через тебя, только твой дух, только твоя воля. Ничего моего. Мне не интересен этот мир, мне не интересно ничего своего. Я умер для всего этого. Не имеет никакого значения ни мнение, ни авторитет человеческий, ни лайки, ни просмотры, ни последователи, ни вся эта шелуха. Самое главное — это воля Небесного Отца. И я ищу только ее. А живущие по Его воле всегда будут гонимы. Ты никуда от этого не уйдешь. Спасибо тебе, Иисус. Воздайте Ему славу, семья. Воздайте Ему славу. Я люблю вас. Я ценю вами. Я благодарю вас за вашу искренность и честность. Бог благословит вас. Благословение, дорогие. Мы переходим на второе служение с Богом. Увидимся в следующий раз, родные. Пока.